Родная чужбина. Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. «15 декабря 1928 год. Сегодня пишу тебе всего несколько строк, моя дорогая ласточка. Ты, верно, уже получила мое 5-е письмо воспоминаний. Очень было приятно прочесть, что ты собираешься к маме в Париж и что это так радует тебя. Хорошо, что ты так любишь свою маму. Это счастье и дает счастье. Поздравляю тебя с праздником Рождества Христова и с Новым годом. Буду надеяться, что этот год будет для тебя особенно счастлив. У нас сильные холода, без снегу. И особенно это чувствительно, когда надо стоять в очередях на улице. Наслушаешься таких всяких безобразий, стоя в хвостах. Люди озлоблены, промерзли, ненавидят друг друга, и право, слушая эту злобную, желчную болтовню, невольно задумываешься, ведь в сущности нам теперь самый свирепый враг — все чужие. Не иностранцы, а мы сами. Ведь в ложке воды готов уничтожить друг друга. Где же русское добродушие? Смешливость, всепрощение. Враги, ожесточенные враги. И становится светлее на душе, когда подумаешь, что тебя, моя добрая девочка, здесь нет, что ты живешь вдали от этой злобы и ненависти, и мечтами, воображением окрашиваешь пустыню и мрак заброшенной, растерзанной, родной могилы Родины. Избави тебя Бог увидеть, во что превратился родной тебе народ, и что ты не вынуждена выслушивать, стоя в хвостах, за хлебом, за крупой, макаронами, маслом, тех гнусных, враждебных возгласов. Когда Каин добьет Авеля, и когда жажда утолится, как хорошо, что я стара, стара, и что тебя здесь нет. Даст Господь, твое время настанет, и за твое доброе сердце судьба благословит тебя. Целуй за меня, маму. «1 марта 1929 года. Дня два тому назад получила твое письмо, моя милая, дорогая Асенька. Почти за 2 дня до этого я послала тебе 7 мемуаров. Ты, верно, уже получила их? Да, у нас стоят чрезвычайные морозы, и я не запомню таких, хотя живу здесь более 40 лет. Кутаемся во что попало. Всю свою постель заваливаю на ночь всем своим имуществом, а также свое оконце, но теперь уже и привыкла. Или топит лучше, но я уже не страдаю от холода и даже иногда могу работать, руки не сводят. Ем я совершенно достаточно, 1 раз в день в 12 часов дня. Сегодня были постные щи без хлеба, с картофелем, так как хлеб мне очень трудно доставать. Я не могу выдерживать стояние в очередях. Мои ноги мне это не позволяют, в особенности, когда стоят такие холода. Да и хлеб уж больно невкусный, и редко могу дождаться свежего, а черствый препротивный. Вообще могу сказать, что мою хлебную книжку я очень редко пускаю в ход, а тем делаю государству значительную экономию. Не мучь себя, думая о моих лишениях. Я уже давно их остро не ощущаю. Ко всему привыкает человек, кроме пустяков, унижений и презрительных выходок. Но все же я здорова. Я покупаю молоко, и этим значительно поправила свои почки. Совсем почти не чувствую болей. Теперь прихожу к более интересному, то есть к тебе и к твоим переживаниям. Я прежде всего рада, судя по твоему письму, что и у тебя пошла жизнь, не исключительно заваленная книгами и чужими детьми. Что ты хоть и немножко, но все же потанцевала, повеселилась и повидала людей, и даже выслушала одно предложение. Я пишу одно, потому что было бы очень грустно, если бы этим все ограничилось. Ты еще очень молода. Время твое еще не ушло, и если БМ и любит тебя, все же надо себя хорошенько проверить, а также его. Замуж идти, очертя голову, нельзя. Браков на 2 недели не признаю. А юное увлечение принимать за серьезную любовь следует осмотрительно. Жизнь требует теперь особенно ни одного увлечения в супружестве. Оно скоро гаснет, как всякое яркое, эффектное пламя. Ты прошла подле своей кроткой мамы серьезную подготовку к брачной жизни и знать можешь, что она дает не одни розы, если даже построена на сильной страстной любви. И первый, и второй брак твоей матери — наглядное тому доказательство. Розами в жизни не прокормишься. Вянут и осыпаются они быстро от житейских бурь и морозов. Не подумай, моя милая девочка, что я хочу изъять из твоей жизни слово «любовь». О, нет! Напротив, но я думаю указать тебе, что, избирая новый жизненный путь, надо все же позаботиться, чтобы путь этот был проходим, то есть знать, за кого выходишь, чтобы знать, с кем из его семьи придется делить эту новую жизнь, чтобы спутник жизни, такой сильной, здоровой и чистой девушки, как ты, был также соответствующий. Нельзя брать себя в мужья человека хилого вообще, это несчастье. И твоя кроткая, молчаливая, прелестная, как ангел, мама в свое время на этом обожглась. Не повтори ее ошибку. Не дай себя убаюкать сладкими словами. Совершенно для тебя еще новой мелодии. Будь осмотрительна. Идти надо на всю жизнь, поэтому и подумать надо. Затем вино, карты, долги и хвастливость вычеркни бесповоротно. А также злобное отношение к животным и презрение к вере. Я нахожу, что если человек даже атеист, это не беда, но с уважением должен относиться к религиозному чувству других, особенно жены. А бессердечие к животным — это начало такого же отношения к людям. А так как жена — самый близкий человек, на ней прежде всего и отразится всякое. Я вовсе не указываю тебе, моя милая голубушка, любимая Асенька, отказать. Напротив, я от всего моего старого любящего сердца желаю, чтобы Господь дал тебе полное счастье, семью, мужа. Но хочется уберечь тебя от горя разочарования, от несчастья быть несчастной. До сих пор у тебя было одно несчастье — это видеть в своей семье бедность, нужду, усталую и озабоченную мать. Но ты имеешь еще впереди надежду своим счастьем оживить и ободрить мать. Что же будет, если ты поторопишься и одним ударом разрушишь всякую надежду? Будь осмотрительна. Я опять-таки повторяю, я не хочу, чтобы ты осталась старой девой, но до этого еще далеко, и ты еще совершенно стоишь на пороге жизни. Переступи его осторожно. Познакомь своего претендента с мамой. Не делай ей горя. К несчастью, это приносит несчастье. Будь внимательна к ее совету, к ее мнению. Не дай ей пережить то, что переживают матери, которых отвергают. Любя нежно, докажи матери, если это тебе так дорого, что этот человек заслуживает ее сочувствия, и только тогда выходи замуж. Я же совершенно не знаю, Б.М. Могу лишь что-нибудь сказать положительное? Ну, положим, он лучший из людей. Что же, за что тогда его отклонять? Но ты знаешь уже по опыту, что значит нужда в семье. Не огорчи маму, это прежде всего. Дай ей отойти от ее забот, не прибавляй. Милая моя Асенька, я говорю это не потому, что мне легко говорить это в мои годы, а потому что хочу знать тебя счастливой и обеспеченной, и материально, и добрым, честным, порядочным мужем. Буду ждать, что ты подробнее опишешь мне Б.М., какое у него образование, воспитание, характер и наружность, а также энергичен ли. Не смейся, моя милая девочка, это экзамен твоему претенденту, а также и тебе. Если ты все же найдешь, что надо решить утвердительно, все же без мамы не решай. До Пасхи недалеко, да совсем близко. Отчего ты мало пишешь о своей теперешней службе? Надоела она тебе, верно? Да, ну и понятно. А где же ты познакомилась с БМ? Где, в Париже или в Амьене? Отчего у тебя еще нет знакомых среди иностранцев? Это было бы совсем хорошо. Мне было бы приятно знать тебя все более и более входящей и сживающейся с твоей второй родиной. Я была бы уверена тогда, что ты крепче к ней привяжешься и укоренишься. Прошу тебя, не сетуй на меня за все мои старые речи. Я все это делаю, любя, и только твоя мама одна может так искренне и глубоко желать тебе счастья. Пожалуйста, будь откровенной со мной, а я постараюсь, насколько сил хватит, делить с тобой твои переживания. Икону не продам никому, и решила уже давно, что она будет тебе моим благословением в замужестве. а пока числится за Люмой. Крепко целую тебя, твоя бабушка Евгения Свиньина. Третье марта 1929 года. Сейчас подали мне твое письмо, дорогая моя славная Асенька. А на днях получила предыдущее. И оба раза ты опять отнимаешь у себя свои крохи, лишаешь себя. Милая моя внучка, добрая девочка, надо мне с тобой условиться, что если ты уже непременно хочешь со мной делиться своим достоянием, то все-таки делай это умеренно и не отдавай всего. Прошу тебя, не делай этого в каждом письме. Я пока еще обхожусь. Вот на днях продала свои ботинки. И так как я редко выхожу, то могу обходиться своими самодельными туфлями. А для улицы у меня есть из солдатского сукна что-то вроде полуваленок. Уверяю тебя, пока этого достаточно. Все так привыкли меня видеть Серафимом Саровским, что если бы я оделась в приличное платье, вероятно, подумали бы, что на Невском забегали волки». Милая, милая Асенька, твое предпоследнее письмо полно грусти, тоски, томления, и ты спрашиваешь, чем могла бы ты мне сделать приятное. Единственное пока, стряхни с себя эту тоску, будь мужественной и потерпи еще. Бог даст мои молитвы, и твое доброе, сердечное отношение к матери, людям и ко мне заслужит награду от Господа, и ты будешь счастлива. Выберешься на путь труда и станешь зарабатывать себе достаточно для себя, а там никто как Бог, и от судьбы своей не уйдешь. Тогда я буду совсем счастлива, забуду все тяжелое и спокойно буду доживать. Вот тогда, Асенька, ты сможешь поддержать свою 69-летнюю и нравственно, и материально. Если это будет нужно еще, ведь мне предсказано, что я буду богатой в почете перед смертью. Будем же терпеливо ждать. А пока не лишай себя ради меня ничего. Как жаль, что в Амьене нет хорошего театра. Это очень приятное развлечение, и на то, что ты присылаешь мне, могла бы иногда себя развлечь. Муся, моя маленькая утешительница, с каждым днем все больше и больше привязывается ко мне и своими забавными и трогательными экспромтами совершенно заставляет меня забывать мою заброшенность. И я в ее невинной трехлетней душе нахожу поддержку и утешение. Теперь в моей конурочке я устроила в кресле нечто вроде комнатки, в которой помещаются 4 куклы, очень красивые, довольно большие, и одеваю их в разные платья, смотря по надобностям. Куклы — это все мои внучки. И вот Муся моя верит, что это вы, знакома с вами и любит вас, в ущерб всем своим игрушкам. Она рвется ко мне в конурочку, и там только вполне послушна и счастлива, воображая, что находится в обществе моих внучек. Она отлично знает тебя и сестренок, и все ее любимые разговоры со мной о вас. Замуж она согласна только за дедю, за Александра Дмитриевича. И поет со мной «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», вполне веря, что ее могут замуж выдать за кого-то другого. Меня она любит поразительно, и я счастлива этим, потому что верю ей. Твои рассуждения о подруге Милице совершенно верные, и я за них целую тебя. Спешить замуж, очертя голову, не рассуждая, не стоит. Это на всю жизнь». А не на тур вальса. Любовь — великое дело, но надо, чтобы тот, кого любит, стоил того, чтобы его любить, иначе это не даст счастья, одно горе. Милая-милая, и еще милая, дорогая моему сердцу, родная моя деточка, дай Бог тебе со временем не ошибиться и быть еще счастливее, нежели была я. Целую крепко маму, я рада, что у нее опять есть работа. Ваша Евгения Свиньина. «25 марта 1929 года. «По получению твоего письма, моя дорогая Ася, я сейчас же хотела тебе ответить, но весь дом наш болен, почти все по очереди в гриппе. Я все еще не могу оправиться, а бедная Мусик сильно больна с осложнениями. Особенно беспокоит ее рот, губы, язык. Очень она, бедная, страдает, и ее красивые, грустные глазки все ищут меня. Вот уже 7 дней она в сильном жару, очень похудела, ручки точно перышки, и только когда ей легче, зовет меня. Я уже делаю все, чтобы ее порадовать. А теперь мне нельзя ходить к ней, так как я сама больна. Все же не хочу дольше откладывать письмо к тебе, дабы ты не подумала обо мне что-нибудь неподходящего. Что ты отказала, это, несомненно, тебе нелегко далось. Особенно это первый случай в твоей жизни. Не хочется обидеть человека хорошего, немного и жаль, сомнения и, пожалуй, благодарное увлечение, но все, что не делается, к лучшему. Хорошо, что ты сделала это мягко, в деликатной форме. Нельзя резко отказывать тому, кто любит. Но и идти за него нельзя, если он не соответствует. Мама, ее радость по этому случаю должна служить тебе и утешением, и сознанием, что ты поступила как должно. Помни, что мать инстинктивно чувствует, в чем счастье ее любимого дитяти. Я целую тебя нежно в твои обе розовые щечки и буду ждать и надеяться, что Господь пошлет тебе за твое доброе сердечко хорошего, умного и славного друга и прочное счастье в свое время. Мама твоя много перенесла горя, не заслуживала она такую судьбу. Порадуй же хоть ты ее. Милая Асенька, после моего поцелуя я теперь пожурю тебя. Ты из православной стала католичкой. Не думай только, что я журю тебя за это. Нет, за то, что ты так долго, упорно об этом молчала. Как мало еще ты знаешь свою бабушку. Неужели ты могла подумать, что я стану настаивать, чтобы ты осталась вопреки твоим убеждениям православной? Я считаю, что христианка, истинная, должна оставаться христианкой. Но не безразлично ли будет это исповедовать по тому или другому учению? Евангелие — это основа христианства. Все же остальное — форма. И та форма, которая понятнее, доступнее, милей и будет лучшей. Потому что христианство не может терпеть насилие. И душа, и сердце должны быть свободны действительной свободой. Веровать и молиться, и быть христианкой нельзя по принуждению. Раз ты находишь, что католичество больше даст тебе понимания и умение выполнить твои христианские стремления и обязанности, и оно своей страстностью, своим мистицизмом увлекает тебя, и благо тебе, что ты в этой форме нашла опору своим чувствам. Богу нужно сердце чистое и смиренное, а не сухой звук и метрика. Будь хорошей католичкой. Это лучше в 100 раз, нежели быть пассивной православной. Повторяю, дело не в форме, а в искренности чувства. Несомненно, я в мои 70 лет не стану изменять своей религии, то есть своей форме. Это поздно и никому не нужно. Да и для меня теперь, пережившей столько испытаний, ясно многое, что еще непонятно только вступающим в жизнь. Я нахожу утешение и успокоение в моей религии, которую указали мне мои родители. Я уже не ищу, а потому с меня вполне достаточно того, что она мне дает. Но тебе нет причин не идти по пути, который тебе кажется лучше и доступней. Кроме того, многим здесь казалось, говорю «казалось», потому что раньше вопрос религии разбивался о политическо-польскую стену, стену нам враждебную, фанатичную, где вопрос о религии тесно был связан с вопросом ненависти политической. И тут являлись упорные враждебные столкновения, вооружившие православие против католичества, и обратно. Теперь же этой непримиримости быть не должно, и не может, ибо нет причины. И там, и здесь все определилось, и здесь одинаковое положение и тех, и других. Во Франции же эта причина не существует, нет враждебной политической подкладки, поэтому свободно можно исповедовать все формы христианства, не рискуя ненавидеть и преследовать друг друга. Прими же, моя дорогая, милая, добрая, искренняя внучка, мое благословение и верь, какая бы у тебя ни была внешняя форма верования, за исключением мне христианской, я всегда горячо люблю тебя. Желаю тебе, возможно, дольше быть чистой христианкой, сохранить обаяние истинной, глубокой веры. Иди смело за пастырями твоими, если они ведут себя по пути чести, любви и милосердия. Я верю в ум твоих пастырей и думаю, что, обратив тебя на свой путь, Едва ли они имели в виду эксплуатировать тебя. Ты только можешь им быть дорога, как чистый сосуд, как пример для других. Будь этим примером, хорошим примером лучше быть, нежели запутаться в единоборстве, как это делается теперь здесь. Раскол, красный, белый, церковь, все с толку сбились. Хорошие священники выбиваются из сил, а аферисты ловят рыбку в мутной воде. Пример для православия не существует. Обряды еще кое-как учиняются, спасаясь от гибели, но выбиваются из сил. Нет якоря, и я особенно счастлива тем, что там, в стране, свободной от враждебных взаимных непониманий, ты, спокойно прислонившись к кресту и якорю христианства, устоишь, не свихнешься и не упадешь в пропасть ненависти и обрядности. Будь же, дитя мое дорогое, моя хорошая внучка Асенька, уверена, что от меня ты никогда не должна скрываться, что сумею понять твои переживания и даже ошибки. Один Бог без греха. Не судья я тебе, а старая, родная бабушка. И счастлива буду, если всегда у моего сердца будешь искать сочувствия. Одно было бы мне горько, если бы ты ушла в монастырь. В жизни хорошие люди еще нужнее, нежели там. Богу не нужно, чтобы мы делались аскетами. Нужно свить свое родное, честное, счастливое гнездо и быть счастливой вовсю. Буду надеяться, что моя Ася сумеет мне дать эту радость. Целую тебя, твоя бабушка. 28 мая 1929 года. Моя дорогая Асенька, на днях я получила от Васи письмо, в котором он пишет о своей жизни и, по желанию Люмы, хочет предпринять хлопоты обо мне, спрашивает, согласна ли я. Может ли быть речь об этом? Да это было бы более чем счастье. Увидеть всех вас, не быть весь остаток жизни среди чужих, быть среди природы, людей родных и не чувствовать себя навеки, до конца обреченной на одиночество. Если даже не осуществится Люмина и твое желание меня взять, все же я легче переживу. Говорят, очень трудно теперь уехать отсюда. Но я думаю, кто и кому интересно держать на привязи такую совершенно лишнюю 70-летнюю старуху, как я, доплатить ей еще 13 рублей ежемесячно, а в случае смерти хоронить и возиться? Думаю, что мне все-таки удастся смягчить суровые сердца и вымолить себе отпуск к Васе в Финляндию. Уже здесь мне не о чем жалеть. Я здесь всех пережила и ничем не дорожу и не интересуюсь, и пользы от меня ровно никакой. Лишнее бремя для государства. Эти 13 рублей можно будет употребить на что-нибудь более нужное. Итак, дорогие мои, неужели я увижу вас? Неужели буду ласкать и играть не с чужими, а с родными внучками? Дышать одним с ними воздухом, делить с ними их радости, а иногда печали. Вместе-то легче. В особенности, когда пройден тот тернистый путь, который прошла я, в полном одиночестве. Я уже привыкла к тому, что не на кого мне здесь надеяться, нечего ни от кого мне ждать, а потому и желания мои притупились. И, проделывая необходимое для меня, то есть готовить по утрам себе свой скудный обед, стирать ли свое белье и так далее, я всегда терпеливо выжидала момент, когда, не мешая никому, могла, наконец, зажечь свой примус, Люмин подарок, и притаиться. Я так привыкла всегда ждать, что если и теперь еще придется подождать, это уже не так страшно для меня, лишь подождаться. Мне надоели чужие люди, чужие лица, чужие интересы, разговоры. Меня нисколько не могут интересовать все эти совершенно до меня не касающиеся вещи. Пусть их что-то хотят, как-то хотят. Ну, еще только одна маленькая Мусик — с ее любовью ко мне. Это единственное, что у меня есть, да две могилы в лавре. Все же остальное такое чужое, что и говорить не стоит. Мне кажется, что я разучилась говорить с людьми. До того мне неинтересно все, что говорится вокруг меня, и молчать — истинное удовольствие. Вася теперь очень занят своим хозяйством. Я боюсь, что теперь весною хлопоты обо мне оторвут его от работ. И я ему написала, что согласна, но не хочу, чтобы он экстренно бросил свои дела. Буду ждать терпеливо, лишь бы никому не повредить, лишь бы дождаться. Милые мои, Люми и Ася, не верится даже, что для меня может настать день освобождения от гнета, от чужих, и что я когда-нибудь увижу вас и буду с моими родными. Впрочем, не стану слишком увлекаться. Нельзя давать себе так много надежд. Все еще только проекты. Дадут ли они право мне уехать? Все так сложно, так затруднено теперь. И даже такие уже совершенно лишние люди здесь не должны тешить себя радостными надеждами. Мы ничего не знаем, зачем мы должны быть здесь. Быть может, как удобрение. На днях я случайно встретила Лизу Дельсталь. Она уже успела быть 2 раза замужем, очень изменилась, возмужала, но все еще интересная. Конечно, не такая, какая была в юные годы. Стала солидной, живет с матерью, служит и тоже утомлена, как и все. Бывшая Таня Шапирова была у меня с дочерью. Я случайно встретила ее в Петропавловской крепости, куда пошла с одной знакомой в храм, а затем осмотрели казематы. Она узнала меня, я же долго не могла понять, кто это. Она руководила группой экскурсантов и давала объяснения, это ее служба. Затем мы вместе пошли домой, ей по дороге, и много вспоминали о Люме, о прошлом, о старых знакомых. Она очень изменилась, кланялась Люме, расспрашивала. Дала мне прочитать книгу, которую написала Вера Витке, о ее переживаниях во время переворотов, ее пребывании тогда сестрой милосердия в лазаретах Общества Союза Городов. Написано недурно, но издано очень скверно. Бумага самая пролетарская. Завтра или в четверг поеду на кладбище к дедушке Ивоке. Стало сухо и тепло, сад наш чудесен. Распустился, и я с утра ухожу туда с работой. А теперь буду брать даже обед, то есть хлеб с маслом и зеленым луком и чай в бутылке, чтобы не возвращаться домой и не платить 10 копеек за возвращение в 4 часа. Там с 4 часов играет музыка, прескверная, и за это взимается плата. Конечно, не эта музыка привлекает меня, я ухожу от нее подальше, но чудный вид на реку, зелень, воздух и свет, которого так мало в моем углу, да и воздух, к моему крайнему огорчению со двора, бывает омерзительный, точно из клоаки, несмотря на то, что я заставила почти все окно цветами, дабы заширмить безобразные, грязно-бурые стены, кругом затемняющие мою комнату и окно. Вчера зашла ко мне одна дама получить вышитое мною для ее девочки полотняное белое платьице. По белому фону красная смородинка, и все фестонировано по юбочке. Она была поражена вонью со двора. Я убегаю от этого в сад, так как ничего поделать не могу. Всю ночь думала, что от этого духа и до брюшного тифа недалеко. К счастью, мадам Шварц просила меня полночи поспать в ее комнате с Мусиком, так как уходила в театр смотреть «Корневильские колокола». Когда я вернулась в свой угол, вонь мне показалась меньше, рассеялась, и я смогла заснуть. Я, к счастью, получила еще работу этой дамы. Ей очень понравилась вышитая платьица, и она заказала мне еще полотняное, вышитые букетики и незабудки, и обфестонировать 2 розовых батистовых для ее 2 дочерей, а себе блузку в русском стиле, красными цветами. Очень трудно добывать нитки, дорого, да искать приходится много. Где моточек, где 2 найдешь, а то все дрянь. Я так рада, что у меня есть работа, хоть немного, да приработаю. Я получаю 13 рублей в месяц, но мне не всегда удается свести концы с концами. Только вы не думайте, что я нуждаюсь. Я теперь не очень нуждаюсь. У меня есть работа. Целую вас обеих крепко. Благодарю за заботу обо мне, а главное, за желание меня вызволить из неволи. Будем терпеливо ждать, надеяться. Ваша Евгения Свинина. Если можно, в письмах посылайте по моточку ниток, не линяющих, для цветов розовых, зеленых, красных. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.